Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. «И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках». В этих словах мы находим учение Церкви относительно Духа Святого и его отношение к Божеству Троицы. Изучение этого члена возбуждает два вопроса – личность и Божество Святого Духа. На прошлой неделе мы рассмотрели библейские доказательства, подтверждающие, что Дух Святой – личность. Сегодня обратим наше внимание на божественность Духа Святого. С самого начала христианства божественность Духа Святого являлась основным вероучением веры. Арианское разногласие IV века разрушило ортодоксальность вероучения личности и божественности Святого Духа. Арий считал, что Дух Святой был сотворенным существом и отвергал его личность и божественность. Его взгляды были опровержены его же современниками. С того дня до настоящего времени ортодоксальное христианство утверждает божественность и личность Святого Духа. В Священном Писании имеется обилие доказательств относительно божественности Святого Духа. Посмотрим над ним. Первое. Имена Его свидетельствуют о Его божественности. Во-первых, Его называют Богом. Упрекая Ананию за обман, апостол Петр говорит: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу». Деяния 5 глава с 3 по 4 стих. Во-вторых, божественные имена, данные ему, доказывают его божественность. Например, 11 имен указывает отношение Духа Святого к Отцу. Он назван Духом Божиим, Бытие 1.2, Матфея 3.16, Духом Господним, Луки 4.18, Духом Иеговы, Судей 3.10, Духом Отца Вашего, Матфея 10.20, Духом Бога Живого, 2 Коринфянам 3.3 и так далее. 5 имен указывает отношение Духа Святого к Сыну. Он назван Духом Христовым, Римлянам 8.9, Духом Иисуса Христа, Филиппийцам 1.19, Духом Сына Своего, Галатам 4.6 и Духом Господним, Деяния 5.9. В-третьих, имена Святого Духа открывают Его атрибуты. Обильное откровение дано в именах Духа Святого для представления Его атрибутов. По крайней мере, 17 имен открывает божественные атрибуты Его личности. Вот некоторые из них. Единство Духа показывается именем «Один Дух» Ефесянам 4.4. Совершенство подразумевается в имени «Семь Духов» Откровение 1.4. Вечность Духа видна в имени «Вечный Дух» Евреям 9.14. Дух славы означает Его славу, подобной славе Отца и Сына, 1 Петра 4.14. Святой Дух – самое формальное и более употребляемое имя. 5 имен Духа Святого относятся к Нему в некотором отношении как автору откровения и мудрости. Имена как «Дух премудрости и откровения» Ефесянам 1.17, «Дух премудрости и разума», «Дух совета и крепости», «Дух ведения и благочестия» Исаия 11.2. Четвертых. Имена Духа Святого, открывающие Его труд. Многие имена относятся к определению Его атрибутов, также представляют Его труд. Вот, например, имя «Дух славы» 1 Петра 4.14 указывает на труд приведения святых во славу. «Дух святости» Римлянам 1.4. «Дух святой» говорят о труде освящения. Имена «Дух премудрости и откровения», «Дух премудрости и разума», «Дух совета и кротости» и «Дух ведения и благочестия» говорят о служении Бога в учении, руководстве и исправлении святых. В дополнение к этим именам стоит упомянуть еще два имени, относящиеся к Его труду. «Дух усыновления» Римлянам 8.15, относится к его откровению нашего усыновления как сыновей. Дух веры, 2 Коринфянам 4:13, имя указывает, что Дух Святой производит в нас веру. Многие имена Духа Святого с их многоразными значениями красноречиво говорят о красоте Его личности и удивительных Его атрибутах. Эти имена Духа Святого открывают нам, что Он равен Отцу в имени, силе, действиях, а также Сыну, что возможно только тогда, если Он тоже Бог. Второе. Атрибуты Его свидетельствуют о Его божественности. Атрибуты являются качествами или характерными чертами присущему существу. Атрибуты Бога – это те качества или характерные черты, которые присущи Ему. Библия, конечно, описывает многие атрибуты Духа Святого. Если эти атрибуты относятся к Богу, то мы можем прийти к одному заключению, что Дух Святой – Бог. Посмотрим на атрибуты, которые доказывают божественность Духа Святого. Первый. Дух Святой – Всеведущий. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». 1 Коринфянам 2 глава 10 и 11 стихи. Второе. Дух Святой вездесущий. «Куда пойду от Духа Твоего? Я от лица Твоего куда убегу?» Псалом 138, 7 стих. Третье. Дух Святой всеведущий. Это иллюстрировано в действиях творения. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Иова 33, 4. Если Дух Святой обладает всемогуществом, и если атрибутом всемогущества обладает только Бог, то тогда Дух Святой должен быть Богом. Четвертое. Дух Святой – истина. И Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. 2 Иоанна 5:6. Иисус Христос предетовал на то же в Евангелии Иоанна 14 главе 6 стихе. Если вторая личность является Богом, то также Дух Святой. Пятый. Дух Святой назван Духом Святым. Луки 11:13. Человек обладает относительной святостью. Абсолютная святость принадлежит Богу. Но так как эта святость приписывается Духу Святому, даже в самом Его имени, это указывает на Его божественность. Шестое. Дух Святой – жизнедатель. Он назван Духом Жизни. Римлянам 2 глава, 8 глава, 2 стих и 11. Только Бог может давать жизнь. Седьмое. Дух Святой обладает творческой мудростью. Кто уразумел Духа Святого и был советником у Него и учил Его? Исаия 40, 13. Итак, Дух Святой обладает атрибутами, которые принадлежат Богу, и это возможно только если Он Бог. Третье. Его действия или труды свидетельствуют о Его божественности. Многие дела Духа Святого являются делами, которые может сотворить только Бог. Какие эти действия должны подтвердить божественность Духа Святого? Посмотрим на действия Духа Святого, которые свидетельствуют об Его божественности. Первое. Действие творения. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Бытие 1.2. Рассматривая ссылки Ветхого Завета относительно Духа Святого, часто возникает вопрос, относится ли эта ссылка, место Священного Писания, к третьей личности Божества или просто относится к могуществу Бога? Иначе говоря, относится ли это ветхозаветное выражение к принципу или к личности? С уверенностью должны сказать, конечно, эти места относятся к Духу Святому, ибо Новый Завет проливает на этот вопрос свет. В Новом Завете мы имеем откровение, что Дух Святой, действующий в Ветхом Завете, тот же, что и в Новом Завете. Патриарх Иов говорит, что Дух Святой сотворил небо, его 26.13, и что Он является причиной жизни. Доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, его 27.3. Псалмопевец утверждает, «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их». Псалом 32.6. Сотворение вселенной и действие человека – это действие Бога и Духа Святого, поэтому Он Бог. Второе. Действие вдохновения. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 2 Петра 1.21. Вдохновение Священного Писания описано в другом месте выражением «богодухновенно». Все Писание «богодухновенно». 2 Тимофея 3.16. Значение вдохновения довольно понятно. Согласно 2 послания Тимофея 3 главы 16 стиха, «Писание от Бога и также от Духа Святого», согласно 2 Петра 1 главы 21 стиха. Труд вдохновения Писания никогда не приписывался человеку и поэтому относится к Духу Святому, которому оно приписывается. Третье. Действие зачатия Христа. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Луки 1.35. В этом стихе сила Духа Святого и сила Божия являются равными причинами непорочного зачатия Иисуса Христа. Это также подтверждает божественность Духа Святого. Эти три действия отличительного дела Бога, которые человек не в состоянии совершить, и которые поэтому указывают на божественность Духа Святого. Имеются другие действия Духа Святого, но человек способен их совершить, хотя не таким образом или не таким же результатом. Вот еще некоторые действия, которые только Дух Святой может совершить совершенно. Первое. Он обличит мир во грехе. Иоанна 16.8. Второе. Он возрождает человека. Иоанна 3.16. Третье. Он ходатайствует. Римлянам 8.26. И четвертое. Он освящает. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Аминь.